Глава 24. Много лет назад приключилась история, о которой решили забыть, спрятать в надежде, что она никогда не напомнит о себе. Глупо хранить истории в библиотеках. Кто знает, в чьи руки они попадут. Из записи неизвестного стража истины. Холодный, полный ненависти взгляд мага вывел меня из оцепенения. Из последних сил я пытался избавиться от водяных оков, но все напрасно. Огненный посох был бессилен. Впервые в жизни я пожалел о том, что так и не выбрал свою стихию. Неподалеку, распластавшись на полу, лежал Брентер Седобородый. Его доспехи треснули, а сам он был без сознания. Король, подобно безвольной марионетке, болтался в воздухе, удерживаемой магией Измара. «Я выполнил уговор», — обратился маг к капитану. «Пришло время отдать мне артефакт». Он указал на клинок в руке Измара. «Ты получишь, что заслужил, страж истины». Лицо полуэльфа приняло хищное выражение. «Я всегда держу свое слово. Награда соразмерна деяниям». Меч судьи вонзился в грудь мага. Его тело содрогнулось, он пошатнулся и упал на колени. «Не стоит доверять тому, кто охотно предает соратников», – изрек капитан, обращаясь ко мне. Совершив правосудие, меч послушно вернулся к полуэльфу. Маг воды стремительно менялся, превращаясь в гролля. В его глазах застыл страх. Со всех сторон к нему подступала фиолетовая мгла. Как в легенде, вспомнил я, меч судьи обратит лжеца в живого мертвеца. Водяные оковы исчезли. Вместе с магом умирают и его чары. Я с трудом поднялся. Верный детектив готов идти на край света, лишь бы угодить своему капитану. Слова, произносимые Измором, ему не принадлежали. Я потянулся к посоху. «Боюсь, теперь это мое», — рассмеялся капитан. Едва я успел отдернуть руку, как темное пламя окружило посох. Красное дерево потемнело. «Не ожидал, что ты вернешься живым», — продолжил Измар Берг. «Да еще и с гостинцем. Сначала ты приносишь мне меч судьи, а теперь...» «Древний посох пироманских шаманов. Эрин была права, в тебе действительно есть истина. Сам бы я никогда не добыл эти артефакты, а тебе их отдали прямо в руки». Я с ненавистью посмотрел на капитана. До меня дошло, что все это время я был лишь пешкой в чужой игре. Белая сфера ударила Измара в спину. Полуэльф пошатнулся, но удержался на ногах. Тело короля с грохотом рухнуло на пол. Альвар Драконоборец был мертв. Эрин Тис появилась из-за колонны. Вид у нее был потрепанный. Вокруг все еще кружились смятые страницы. Измар обернулся. «Надеюсь, книг было достаточно?» – язвительно бросил он. «Ты всегда любила читать». «Предатель!» — со злостью процедила она. «Вы оба!» Я непонимающе уставился на Эрин Тис. «И ты, и Шерон, вы оба предали маятник, но это не сойдет вам с рук!» В ее словах было столько испепеляющей ненависти, что будь я на месте капитана, моментально рассыпался бы в прах. Могучее заклинание гремящей цепи сковало настоятеля истины. «Оставь роль судьи!» — капитан нахмурился. Дочь не должна судить отца. Я окончательно перестал что-либо понимать.